Глава 15. Николас. Меня выкручивало. Меня ломало так, как ломает куски металла ураган. С лязгом от ударов об стены, словно пластилиновую игрушку, выкручивая во все стороны. Я думал, что сдох там, сидя на коленях на холодном полу перед Курдом, сидевшим в той же позе и вправлявшим мне мозги. Я и понятия не имел, что моя смерть продлится вечность, что эта дрянь посчитает меня недостойным испустить дух за короткое время. Нет. Час за часом, минута за минутой, вытягивая нервные клетки. По одной. Медленно. Дьявольски медленно. Так, чтобы орал, чтобы выл от зверской боли, потому что тварь голыми руками сжимает мою плоть, заставляя долбить стены головой и руками. Впивается в грудь железными крюками, и дергай со всей дури, пока не заору, выскакивая из своего убежища. Я чувствую, как эти крюки заражают мою кровь ядом такой концентрации, что я не могу шевелиться. Я лежу на сырой земле, уставившись в уродливый диск светло-серой луны, считая рытвины на нем, и видя ее злобный оскал. Эта мразь довольно ухмыляется, глядя, как меня выворачивает наизнанку, смеется в порывах ветра, пока я лихорадочно сдираю с себя кожу, вонзаясь когтями в самое мясо. Мне хочется заорать, потому что я чувствую, как извивается по венам гнусная трава, как выжигает она дотла внутренности, а я не могу даже закричать. Только шипеть от боли, чувствуя, как растворяется яд на губах, разъедая их. Каждое утро превращаться в скелет, издыхающий в пещере у подножия горы, лежащий обездвиженным до самой ночи. Когда появятся силы, а главное необходимость оставить собственный труп валяться бесполезным мешком с костями, пока ты медленно встаешь с него и привычным движением, надевая маску, приступаешь к тому, что теперь стало смыслом твоего существования. Я услышал ритмичный стук нескольких пар тяжелых сапог, раздававшийся в коридорах замка, и поднял голову, откидываясь на спинку стула. Два карателя вошли в кабинет, предоставленный мне Курдом, и, соблюдая церемонию приветствия, склонили головы, ожидая, когда им будет позволено заговорить. «Докладывайте. Восстание ликанов на севере страны. Недовольство правлением Алексея». Я выдохнул, бросив взгляд на говорившего. Ликаны поднимали восстание против своего короля еще до зачистки, устроенной нейтралами. И, надо сказать, путем интриг и скрытой помощи Воронова, желавшего вернуть своему внуку утерянной им территории, повстанцам удалось свергнуть неугодного правителя. Пока Курт не решил иначе, пообещав за некоторые услуги и принесение присяги нейтралитету, вернуть Алексею Галицкому власть и место на троне с последующей возможностью стереть семьи предателей в порошок. И судя по тому, что в последний месяц мы то и дело слышали о новых вспышках волнений, Ликану явно не удалось воплотить свои планы мести в жизнь. Я развернул карту, лежавшую на краю стола, и каратель приблизился к ней и ткнул пальцем в нужное место. «Вот тут», — он обвел карандашом территорию. Убит один из союзников Галицкого вместе с семьей. Их зарубили и украсили их головами чистокол, обозначающий территорию стаи. Что ж, совершенно обыденная жестокость от этих шавок. На самом деле нейтралам было откровенно наплевать, даже если бы эти мохнатые недоволки перебили друг друга. Но обещание Курда... Да и смысл нашей службы состоял именно в этом – сохранении баланса, как внутри каждого вида бессмертных, так и между расами. Задержанные. Княгиня Белова, скрывающая местоположение мужа. Мерзавец сбежал, оставив в доме жену и детей, явно полагая, что мы их пощадим. Второй, молчавший до этого, хищно усмехнулся, глядя на своего напарника. На губах того ответным огнем загорелась плотоядная улыбка. Трусливый князь просто-напросто отдал на потехи кучке озабоченных и обозленных невозможностью из-за непрекращающейся войны мужиков свою жену. Спасая собственную задницу, он предоставил упругую попку жены в услужении десяткам разъяренных вынужденным целибатом самцов. А я отстраненно подумал, что еще несколько недель назад каратели, да и любой другой нейтрал, побоялись бы открыто выражать свои эмоции. Все мы знали, что ждет нас за подобную оплошность. Но сейчас эти двое явно не скрывали своих намерений. Так и есть. Молчун посмотрел мне пристально в глаза и спросил. Морт, мы хотели предложить тебе первому провести ее допрос. Красноречивая пауза, после которой он продолжил. С целью выяснить местонахождение ее супруга. Все понятно. Парни просто угощали меня. Сдержал усмешку. За последние 2 месяца все больше становилось очевидным, что старый режим дал сбой. Прогнил насквозь со всей своей системой ценностей, порядками, отборами серых, назначениями карателей, вершителей. Власть совета была скорее номинальной. Рядовые нейтралы все чаще становились орудием мести или способом сдержать обещания, данные союзникам, для Курда. И это не могло не вызывать пока молчаливого возмущения у тех, кого приучили к мысли об их оригинальности, необходимости их существования и силе. Молчание, воцарившееся в кабинете, дало понять, что они ждали ответа, и я мотнул головой. «Справитесь с ее допросом сами. Выслать отряды во все стаи, откуда поступили сообщения о мятежах. Задержать всех предводителей. На каждой территории оставить одного из наших наблюдателей. Организовать временные правительства стаи, состоящие минимум из 5 ликанов, и передать им власть вплоть до полного регулирования ситуации. Галицкий остается на своем месте. Но пасть на другие территории не разевает. Не более того, что обещал ему глава. Дождь бьет огромными тяжелыми каплями по верхушкам деревьев. Нещадно барабанит по темным стволам. Кажется, утром можно будет обнаружить на них выбоины от косых ударов дождя. Ночное небо вспарывает молния, словно хирург скальпелем тела пациента. Косыми линиями. Еще и еще. Без анестезии. Пациент все равно сдохнет, и неважно от чего именно. От болевого шока или же от перелома костей, с которым поступил. Психу с невиданным больным энтузиазмом, разрезающему его плоть, доставляет нереальное, сравнимое с оргазмом наслаждение смотреть, как тот корчится в агонии, как пытается сбросить запястья и лодыжек железные путы. Крики. Больше криков. Чем громче подыхающий орет, тем сильнее закатываются от удовольствия белесые с кровавыми зрачками глаза его мучителя. По крайней мере, теперь я знал, как выглядит моя давняя подруга и единственная преданная мне женщина. Смерть. Я называл ее так. Ну или тварью. Она продолжает приходить ко мне после отбоя. У нейтралов он наступает всегда в разное время, в зависимости от того, какие операции мы выполняли и кто был объектом. Люди или бессмертные. И смерть всегда выбирала соответствующий наряд на свидание со мной. Приходила и поджимала недовольно губы, видя, что я недостаточно, по ее мнению, готовился к нашей очередной встрече. Первое время я смеялся в ее изуродованное лицо, содрогаясь от отвращения, когда она смотрела на меня. Скроенное из разных лоскутков человеческой кожи, оно улыбалось, широко открывая рот с тысячами острых, словно у акулы, зубов. Улыбалась, облизывая тонким, раздвоенным змеиным языком кончики клыков, чтобы в следующее мгновение впиться в мое тело, заставить завыть от боли. Потом я привыкну к нему больше, чем к своему, который начну забывать, перестав смотреться в зеркало. Черные львы, гиены, представители нескольких ответвлений северных львов, ликаны из восточной стаи, ликаны из Центральной Африки, вампиры азиатского клана. Трупы, трупы. Горы трупов. Тел, которые необходимо уничтожить, не дожидаясь прихода рассвета. В разных частях земного шара. Ищейки поддерживают короля. Оборудования на всех союзников новых правящих режимов не хватает, поэтому львиную долю их работы выполняют нейтралы. Слухи о недовольствах в Мендемае. Новые отряды карателей, отправленных в Нижний мир для выяснения причин. Пока только для сбора информации. Демоны – самая привилегированная раса, и никто не позволит применить к ним силу без выяснения всех обстоятельств. Носферату, снова вырвавшиеся на свободу. Носферату, продолжающий нападать на смертных и раздирать их в клочья. Конфликт Нолду и нового короля фон Рихтера, требующего у первого держать на привязи своих зверей. Иначе братство восстанет против них и уничтожит всех до единого, как в сражениях, так и прекратив подачу мяса. Нолду громко хлопает дверью, оставив заявление короля без положительного ответа, но не забыв прорычать тому, что Носферату все равно чем питаться – людьми или бессмертными. Так выглядит апокалипсис, по мнению Курта. И он крайне недоволен подобным развитием событий. Судя по его бледному лицу и дрожащим рукам, его вызвали к себе высшие, также выразившие свое отношение ко всему происходящему. Курт впервые срывается на крики, грозит наказанием лучшим из своих подчиненных, если в ближайшее время ситуация с Носферату не будет решена. Мне в очередной раз плевать. У меня был свой личный апокалипсис. Тот, с которым этот не шел ни в какое сравнение. Мой грёбаный личный апокалипсис, который я так и не пережил. Ненавижу дождь. Ненавижу звук его капель, оголтело бьющихся о стены моей пещеры. Слишком много воспоминаний связано с ним. Воспоминаний слишком ярких, отдающих привкусом гнили. Сегодня у нас плановое свидание. С ней. Со смертью. Сегодня на ней ярко-сиреневое платье, открывающее тошнотворные костлявые плечи. Она сидит напротив, сутулившись и накручивая темный локон на длинный скрюченный палец желтым ногтем. Тварь специально надела для меня парик. Я-то знаю, что у нее абсолютно лысый череп, сотканный из многих кусков человеческой кожи. Но она принарядилась сегодня для меня, и я почти готов достойно оценить ее старания. Если бы не этот сиреневый. Дрянь. Какая же ты дрянь, моя девочка. Она кокетливо пожимает плечами, отчего в пещере раздается характерный хруст костей. Я очень долго выбирала платье для тебя, Морт. Кажется, я привык к ее скрипучему голосу. Он меняет тональность в зависимости от ее или моего настроения, становясь то гулким, словно исходящим из трубы, то срываясь на высокие визгливые ноты. «Лгунья, ты же знаешь, что я ненавижу сиреневый». Она довольно ухмыляется зубастым ртом, и я отворачиваюсь, чтобы выдохнуть. Совсем скоро ее 1000 клыков вонзятся в мою плоть, а я до сих пор не смог привыкнуть к этой боли. Я думал, со временем она станет меньше. Со временем тело привыкнет к этой пытке. Хрен вам. С каждым разом все больнее. С каждым разом все громче хочется кричать, когда эти лезвия впиваются в грудь, в живот, в шею. В разные места, на ее собственное усмотрение. Но каждый раз острее, чувственнее, чем предыдущий. Она переводит взгляд на мою шею, я сглатываю ком, закрывая глаза и стараясь не задрожать, ощутив ее зловонное дыхание у своего горла. Сначала наказание, Морт. Она шипит, ее голос срывается. Тварь предвкушает свою трапезу. Потом поощрение. От прикосновения отвратительного языка к шее меня передергивает. Жаль, ты не веришь в Бога. Тебе некому молиться. И снова лжешь, моя девочка. Тебе ни капли не жаль. Оглушительная боль в районе горла, когда она с громким чавканьем вгрызается в кадык, а я сжимаю кулаки, чтобы не заорать, не скинуть ее с себя. Думая о том, что еще пару месяцев назад у меня был свой идол, которому я возносил молитвы. Я не искал Марианну после ее побега. После той церемонии я не сделал даже попытки найти ее. У меня были свои причины позволить ей раствориться в подземке Асфентуса. Точнее, одна причина. Та единственная, при воспоминании о которой продолжало сжиматься сердце и начинало покалывать ладони запястья от ощущения тепла на них. Словно напоминание того, что я все еще живой. Напоминание о том, почему на самом деле я должен сохранить это тепло в себе. У меня была в запасе как минимум пара месяцев. У меня и у нее. У всех них. Пока мы не отрубим голову, руки будут сопротивляться. Курт недоволен. У него нет этих 60 дней. Высшие вряд ли станут так долго ждать. Мы отрубим ее, когда придет время. Сейчас. Глава не сдерживается, громко хлопает раскрытой ладонью по столу. Это время наступило сейчас. Уничтожь королевскую семью и все их прихвостни после восхода солнца, голодные и истощенные войной, прибегут к Рихтеру, поджав свои жалкие хвосты. Отними у них веру, и уже завтра мы добьемся баланса в верхнем мире. Их вера — это король. Пока он жив, пока жива хотя бы частица его крови, сопротивление не сдастся. Носферату и Лихканам все равно на разборке между кланами вампиров. Нам есть чем заняться эти 2 месяца. Дьявол, тебя раздери, Морт. Что тебе лично даст эта отсрочка? Кого ты жалеешь? Свою шлюху-жену, раздвигавшую ноги перед каждым маломальским самцом? Теперь ты знаешь, что старший ее сын не твой. Впрочем, может, ты жалеешь новоиспеченного брата? Очередного бастарда Самуила Макану? На его губах омерзительно пошлая ухмылка. А я пытаюсь держать позывы к тошноте, с последних сил стискивая кулаки в карманах пальто. Наверное, я больной псих, но казалось, мне было бы легче принять факт, что она изменяла мне с кем угодно, но не с отцом. Принять факт, что Сэм — сын нашего соседа, охранника, чистильщика бассейна, но не моего отца. Двойное предательство оказалось сродни семихвостой плетке со смертельно острыми шипами. Такой не прикасаются нежно. Нет. Ею бьют со всей силы, так, чтобы оставались глубокие борозды, чтобы кожа расползалась по сторонам, чтобы кровь брызгала во все стороны, а внутри оставались те самые шипы. Потом тело регенерирует, готовясь принять новую порцию боли, а куски металла продолжают разрывать твое мясо. Постоянно, каждое мгновение. И знаете, что самое страшное? Ты ни хрена не можешь привыкнуть к этому состоянию. Мерзко, противно. Потому что стоит закрыть глаза, и перед ними они. Мой отец и моя жена. Сплетенные тела. Громкие стоны, жадные толчки. Дьявол. И смех. Я, блядь, слышу постоянно их смех над собой. Громкий, резонирующий. Слышу его в своей голове. Он вибрирует под моей кожей. Он выкручивает сознание снова и снова. Ублюдок, Макана, ты же подозревал. В своих воспоминаниях я вижу, как ты мечешься по спальне, зарывшись пальцами в волосы и пытаешься угадать, с кем тебе изменяет сегодня жена, оставшаяся за 1000 километров дома, молясь, чтобы им был не Самуил. Подозревал и ничего не мог сделать, потому что подсел на эту суку. Конкретно подсел. Самый настоящий наркоман, понимающий, что в конце концов сдохнет, но не готовый отказаться от еще одной дозы. 500 лет твой отец упорно не замечал тебя, относился к тебе словно к последней мрази на этой планете. Как можно было поверить, что за какую-то жалкую 2 лет он воспылает к тебе любовью? Тот, кто боготворил твоего брата и не раз подставлял под пули твою спину. Каково было потешаться над сыном-идиотом? Насколько ветвистыми рогами ты его наградил? Подонок, заделавший ублюдков по всему земному шару. Морт. Думитру необычно эмоционален эти дни. Смотрит в мои глаза, ожидая ответа. И, не сдержавшись, на секунду отводит их. Ровно на секунду. Но я успеваю заметить. Привыкай, Курт. Белые. Они белые и пустые, я сам видел их только раз. Но не сразу понял, что во мне изменилось. Точнее, не понял вовсе, пока не заметил ошарашенный взгляд Лизарда. Именно помощник спросил, почему он изменился. Цвет глаз. Такой пустяк на самом деле. Разве имел он значение в нашей бесконечности боли и крови? Марианна беременна. Она носит моего ребенка. До тех пор, пока он не родится, я не позволю никому и ничему угрожать королевской семье. Еще одна усмешка. Я знаю, какой вопрос готов сорваться с губ главы. Это моя дочь. Я уверен в этом. Как и в том, что она должна благополучно явиться на этот свет. Иначе? Что иначе? Ты предлагаешь мне, главе нейтралитета, продолжать терять своих людей? Сильных, обученных нейтралов. Смотреть, как погибают сотнями представителей разных рас в этой долбанной войне. Ради того, чтобы у тебя наконец родился свой ребенок? Я предлагаю тебе выбор, Курт. либо жизнь моей дочери, либо ты приобретешь еще одного врага. Что мешает мне приказать схватить тебя и удерживать в плену, истязая день за днем? Что не позволит мне прямо сейчас? Он склонился, опираясь обеими ладонями о стол. Вырвать тебе сердце, вывернуть сознание наизнанку и оставить подыхать на полу моего кабинета. То приблизиться к нему настолько, что нас разделяют только считанные сантиметры. Глядя глаза в глаза, ощущая холод его дыхания на своем лице. Что ты не уверен, что сможешь сделать это со мной. Страх, — глава оскалился. Ты боишься, Думитру. Твои люди давно уже отчитываются сначала передо мной и только с моего разрешения идут к тебе. Твое сознание давно уже не может с прежней легкостью проникнуть в мое. Обхватил своими руками его ладони, посылая холод, который испытывал внутри, наблюдая, как становится рваным его дыхание, тогда как моя энергия способна заморозить твою в считанные секунды. Удерживать его руки, глядя, как начинают синеть губы, и подобно электрическим разрядам вспыхивает сетка вен на его лице. Голова злится, но не может пошевелиться, не может оттолкнуть меня. Отстранился от него, позволив сделать глубокий вздох, и произнес, наблюдая за тем, как начали возвращаться краски на побледневшее лицо. «Всего пара месяцев, Курт. Потом ты получишь голову каждого из них, слово Морта». Смерть отстраняется, любовно проводя дырявой рукой с висящими ошметками мяса по моей шее. Отходит по ту сторону костра и, склонив голову и растягивая тонкие губы в подобие улыбки, нетерпеливо щелкает костлявыми пальцами. Она никогда не зализывает раны, оставленные своими укусами. Подозреваю, ей нравится смотреть, как медленно нарастает на них мясо, как стекает кровь по моей коже. Иногда я ловлю ее голодный взгляд, следующий за темно-красными каплями. Ненасытная тварь. Она улыбается еще шире. Для нее это самый настоящий комплимент. Поправляет съехавший на сторону парик и одергает задравшееся платье. Каждый перекус с тобой похож на интимный акт. Каково чувствовать себя оттраханным, Морт? Ее голос сочится удовлетворением и гордостью за проделанную работу. На этот раз плечами пожимаю я. То же самое, что смотреть на тебя. Гадко, противно, невкусно и хочется сдохнуть. Она хохотнула, шутливо махнув рукой. Решил завалить меня комплиментами? «Доставай свой подарок, Морт!» Она садится и становится серьезной. Ее глаза загораются новой жаждой. «Не заставляй меня ждать!» «Не буду, моя девочка, только не тебя!» Зверь рвался. Метался из стороны в сторону, ожесточенно рыча и гневно сверкая глазами. У него они по-прежнему синие. Унизительные напоминания. Нам хотелось бы, чтобы они почернели, побелели, покраснели. Нам хотелось бы изменить разрез глаз, форму ушей, рост и цвет кожи. Нам хотелось бы содрать с себя это лицо. Оно раздражает нас. Мы его ненавидим. Ненавидим, потому что оно принадлежит ему. Николасу Макану. Тому, кого убили в нас. Теперь вонь его разлагавшегося тела впиталась в наши. Зачем он вообще нужен был? Слабый, жестокий, вечно обозленный, влюбленный ублюдок, не имевший ничего, кроме больной одержимости своей ослепительной потаскушкой. Бумага быстро горит. Очень быстро, сокрушенно соглашается моя смерть. Я уже давно перестала удивляться тому, с какой легкостью она читает мои мысли. Кидай еще. Обрываю еще одну и бросаю в костер. Моя уродливая собеседница радостно хлопает в ладоши, не отрывая взгляда от костра. Там, на дне пугающих белых колозниц, сходит с ума языки пламени, жадно слизывающий тонкий тетрадный лист. Хочешь, скажу, что на этом было? Сытая она всегда любезна и услужлива. Нет, какое это имеет значение, если мы сожжем их все? Я думала, тебе будет жалко. Усмехаюсь. Смешная она все-таки, несмотря на устрашающий вид. Зачем они мне? Записки больного придурка, не более того. Это было ее предложение, а я согласился на него без раздумий. Вообще тяжело отказывать в чем-то собственной смерти. Но моя была настолько чуткой, что всегда просила лишь о тех вещах, которые приносили наслаждение нам обоим. Ну, помимо кормления, конечно. Избавляемся от ненужного груза. Ее голос становится сиплым. Она закатывает глаза от удовольствия. Питается новым всплеском моей боли. Странно. Мне казалось, сжигать дневник этого полудурка будет гораздо легче. С тобой я совсем растолстею, Морт. Голос дрожит. Ее тело содрогается в конвульсиях удовольствия. Окинул ироничным взглядом костлявое тельце. Ты слишком критична к себе, детка. Напоследок она впивается окровавленным ртом в мои губы, прокусывая их остро заточенными кончиками клыков. И, испустив вздох облегчения, тает в дымке костра, оставляя меня съежившегося на земле возле огня. Она запретила мне кинуть в него всего один лист, всего с одной фразой, крупными буквами, линии которых впиваются в сердце. Вот почему эта сука выбрала сегодня кормление из горла. Не из жалости, конечно. Это высшая степень садизма. Дать мне почувствовать в полной мере, как разрезают эти слова грудную клетку, чтобы своими жадными щупальцами добраться до сердца. Я буду любить тебя вечно, малыш. Предложение, разрезающее острым ржавым кинжалом надвое, на две неравные части, одна из которых покрывается непробиваемой толщей льда, а вторая, пока еще большая, продолжает живьем гореть в огне. Я буду любить тебя вечно, малыш. Не будешь. Мы не позволим.